Глава 17. «Боги услышали мои молитвы. Вы живы, моя Лейра?» — причитала Белка. «Тише, тише. Все хорошо, ты в безопасности», — успокаивала ее я. Анисия, слегка отошедшая от потрясения, накинула на обнаженные плечи Беляны плотную шаль, и та сразу же в нее завернулась. Когда она пришла немного в себя, я представила ей генерала. Белка так оробела и побледнела, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Лэрт!» — только и выдавила она, снова потеряв дар речи. «Не бойся, я не кусаюсь», — Данте улыбнулся. Чтобы немного разрядить обстановку, я быстро обрисовала Белке ситуацию, рассказав о том, что случилось после нашего с ней расставания. «Прости, что бросила тебя тогда, но я никому не могла доверять. Если бы я только знала, чем все это закончится, ни за что бы так не поступила. Я искренне ощущала себя виноватой». «Что вы, Лейра? Хорошо, что вы не пошли со мной в Нижний город. Неизвестно, что тогда стало бы с вами и малышом. А я выбрала неудачное время, чтобы туда вернуться. А Ким, тот урод, которого отделала Анисия, оказался в таверне, где я собиралась переночевать и попроситься на работу». «Он ничего с тобой не сделал?» — спросила я и тут же прикусила язык. Вряд ли Белка станет рассказывать что-то при генерале. Беляна действительно бросила быстрый взгляд на Данте, но ответила. «Хвала богам, не успел. Хозяйку таверны я знаю с детства. Она всегда была добра к нам, приютским детям. Даже раз в месяц привозила сладости и выпечку в приют совершенно бесплатно. Она не дала меня в обиду и проводила в комнату. Я там заперлась, но поняла, что работать в таверне спокойно не получится, поэтому утром решила перебраться в другое место». «И чего этому дрыщу от тебя понадобилось?» — спросила Анисия. «Он заприметил меня еще в те времена, когда я жила в приюте. Грозил, что заберет, как только достигну совершеннолетия. Урод!» Белка скривилась от отвращения. «Выходит, тебе повезло, что баронесса Офелия тебя забрала», — заметила я. «Похоже, что так», — согласилась Беляна с грустной улыбкой. «Ведь там я познакомилась с вами, Лейра. Это ли не везение?» «Да уж. Что не делается, то к лучшему», — изрекла народную мудрость Анисия. А я подумала, к лучшему ли все то, что со мной сейчас происходит. Кто знает, обычно это видно только, когда оборачиваешься назад. Захныкал Сашка, привлекая внимание, и я снова достала его из люльки. Кажется, сегодня он вознамерился бодрствовать. Беляна тут же просияла. «Как он, Лейра? С вашим сыночком все в порядке?» «Хвала Эсклеру», — ответила я, прикрыв глаза. «Вроде бы не ошиблась. Эсклер же отвечает здесь за здоровье». «Что было дальше, Белка, не томи», — нетерпеливо потребовала няня. «Аким выследил меня на улице следующим днем, притащил в притон и предложил быть с ним. Но он же такой мерзкий, у него зубы кривые и желтые. Изо рта воняет, как из отхожего места. А моется он только по праздникам, да и это не точно. Не говоря уже, что промышляет воровством и тем, что щиплет приезжих на рынке. Мне такой муж даром не нужен. Да и не предлагал он мне замуж за него идти, если честно». Белка потупилась. «Беляна, ты такая хорошая девушка, умница и красавица. А это таким тебе и в подметке не годится. Шантропа подзаборная», — поддержала ее я. «Найдешь себе кого-нибудь более подходящего, когда наступит время». «Лэрд-генерал найдет», — вклинилась Анисия. «Где это видано, чтобы девица сама себе мужа искала? Вот ежели кто посватается, тогда лэрд и будет решать, достоин он или нет». «Простите, лэрд-генерал, на все ваша воля». Тут же смиренно согласилась с ее словами Беляна. Данте кивнул с серьезным видом. Я же почему-то испытала возмущение, но сдержалась. А для себя решила, что мы с Белкой найдем ей жениха без посторонней помощи. Такого, который не обидит и действительно ее полюбит. «Рассказывай, дальше рассказывай», — нетерпеливо потребовала Анисия. Я не выдержала и высказала Акиму все, что о нем думаю. Надеялась, что обидится и отстанет, наконец. «Он обиделся?» — уточнил вдруг Хомка. Не привыкшая к говорящему хомяку Беляна захлопала глазами, сбившись с мысли. «Обиделся? Ах да, еще как обиделся!» — заявила она с мрачным удовлетворением. «Вот только не отстал. Сначала хотел просто снасильничать, да дружок его отговорил. Сказал, что я красивая, и если меня в бордель продать, то можно неплохо выручить. А после уже и самому пользовать, сколько вздумается». Белка смущенно стрельнула глазами на генерала. Похоже, говорить такие вещи в присутствии мужчины ей было неловко. «Вот только Аким глупый и жадный. Он решил сам меня на улицу выставить, чтобы подзаработать, а тут вы...» «По беспределу это», — заметил хомяк. «Мне аж дурно стало». «Неужели в Нижнем городе совсем законы не работают?» — посмотрела я на генерала. «Должны работать так же, как и в Верхнем. Да что-то, видно, пошло не так», — признал он и задвигал желваками. Похоже, рассказ Белки ему совсем не понравился. «Да уж, вовремя мы тут проехали. Просто провидение какое-то», — выдохнула я, все еще ощущая себя виноватой перед Беляной. «Ничего, все уже закончилось. Вы же возьмете меня с собой, Лейра, правда?» Беляна молитвенно сложила руки. «Конечно, возьму. Теперь и речи быть не может, чтобы не взять». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Беляна соскользнула с сиденья и обхватила мои колени, прижавшись к ним лбом. «Прекрати! Что ты делаешь? Не надо, Белка!» Попыталась я ее утихомирить. «Лейра, вы не представляете, что для меня сделали! Вы мне жизнь спасли!» «Хочу всем еще раз напомнить, что в Запределье нас ждет неизвестность. Я поклялся защитить Эленью и ее сына. Буду защищать и вас, но они всегда в приоритете. Хочу, чтобы вы это понимали». Анисия и Беляна серьезно кивнули. «С Лейрой и Эленей мне где угодно безопаснее, чем в Лимаре», — грустно выдала Белка и тут же сменила тему. «Анисия, а расскажи-ка нам, где ты так ловко научилась обходиться с клюкой? Что-то я раньше за тобой не замечала подобного». «Это на нее кровяная колбаса так подействовала», — неожиданно поддел нянюшку Хомка. Беляна недоуменно вскинула брови, а мы с Данте улыбнулись. «Поговори мне, крыса бесхвостая», — пробубнила Анисия. Она все еще была обижена на хомяка за иголку. «А правда, нянюшка, расскажи», — попросила я. «Да чего рассказывать-то?» — проворчала Анисия, но было видно, что ей приятен наш интерес. «Мне показалось, что вы очень опытная фехтовальщица», — неожиданно заявил Данте. И нянюшка смущенно покраснела. «Так и есть, лэрд-генерал. Но не практиковалась давно уже. Годы не те, да и необходимость в том пропала». «А была?» — удивилась я. «Я ведь не только вашей няней была, Лейра, но и телохранительницей. Когда меня наняла ваша матушка, она поставила условие, чтобы опыт был в воспитании детей. Да внешность няни добрая и безопасная, но отпор дать могла, случись беда. Я каждый день практиковалась с рапирой. По молодости даже турниры выигрывала в Среднем Лимаре, которые проводились для простых горожан. И в вашем доме тоже продолжала заниматься. Даже барон иногда против меня выходил. Ох, и нахваливал он наши спарринги. Мне, конечно, устоять было сложно, но продержаться какое-то время я могла». От ее откровений у меня глаза на лоб полезли. Почему-то Эления этого не знала. Няня, словно подслушав мои мысли, пояснила. «Ваша матушка настаивала, чтобы вы об этом моем увлечении знать не знали. Вот я и старалась быть с вами мягкой, да податливой и безопасной. Да и привыкла как-то со временем. Но ежели чего, могла за вас постоять. Пока помоложе была, конечно. Потом в доме стала править Офелия и запретила мне тренировки. Боялась, что пораню ее дочерей». Анисия недовольно поджала губы. Вскоре мы покинули город и поехали по предместьям. Было темно, и разглядеть что-то за пределами редких магических светильников, установленных вдоль дороги, не представлялось возможным. Бескрайние поля сменились холмами, и наш дилижанс то спускался, то поднимался, тихо шурша колесами. Мерно топали подковами лошади, пофыркивая на ходу. Им аккомпанировала Анисия. Негромко похрапывая, няня почивала на топчине. Белка, которой толком не довелось отдохнуть за последние сутки, тоже сжалась в комочек в уголке на сиденье. Угомонился и крепко уснул накормленный Сашка, а я, привалившись к стенке, делала вид, что дремлю, из-под ресниц наблюдая за генералом. Данте смотрел в окно и верно думал о чем-то серьезном. Лица я не видела, но, судя по плотно сжатым челюстям, делала вывод, что он огорчен и чем-то недоволен. Наверное, его задевало то, как дядя управлял его землями. В какой-то момент я тоже провалилась в сон и проснулась рывком, словно почувствовав какие-то перемены. Сверху вниз, нисходительно улыбаясь, на меня смотрел генерал. Оказывается, я использовала его колени как подушку. «Простите, Лэрт, не понимаю, как это произошло». Пробормотала я смущенно и торопливо поднялась. И правда, когда это я успела переместиться с одного края сиденья на другой? «Лира, ваш сынок проснулся, я его переодела. Не хотела вас будить», — сообщила Белка, передавая мне Сашку. «Вот только накормить его нечем». Я прихватила с собой бутылочки, которые Лейра Офелия готовила для малыша. «Если у вас избыток молочка, можно их наполнить», — неожиданно предложила Анисия. «Так оно сохранится несколько дней благодаря особому артефакту в крышке». «Их приготовила Офелия?» — переспросила я, понимая, для каких целей. Видимо, покупатель не собирался брать с собой кормилицу Мартану, но ребенка нужно было как-то кормить в дороге. «Да ладно вам, Лейра. Главное, что вещь полезная», — весело заметила Беляна, заметив мое негодование. «Мысль верная. Мало ли что со мной случится. Нужно, чтобы у моего сына был запас пищи». Уняв неприязнь к Офелии, я согласилась с Беляной. «Ты права. Да и молока у меня в достатке. Нужно будет их наполнить при случае». Я собиралась покормить сына и хотела попросить Данте, чтобы он отвернулся. Но тут генерал сообщил. «Мы уже в левшарах, Лейра. Прибыли на постоялый двор, где вы сможете отдохнуть, позаботиться о ребенке и привести себя в порядок. Продолжим путь завтра рано утром, будьте готовы. Лошади у нас выносливые, но и им требуется отдых». «Деточка, Лейра, наденьте сейр, прежде чем выходить». Анисия протянула мне головной убор, похожий на усовершенствованный славянский повойник из ткани в тон моему платью. Богато украшенный вышивкой и мелкими драгоценными камушками. Очень красивый. Вот только я понятия не имею, как его правильно надевать. «Анисия, отличная мысль», — похвалил няню генерал и пояснил. «Эления, я знаю, что в наше время замужние Лейры не блюдут традицию покрывания волос так строго, как в старину. Но в нашем случае это будет уместно, главным образом, чтобы скрыть ваш необычный цвет волос. Боюсь, иначе нам не удастся выдавать себя за Лэрда и Лейру Данверлир достаточно долго». Только сейчас я сообразила, что и правда больше ни у кого не видела такого серебристого блонда, которым могла похвастаться Эления. Разве что у Сашки. Но, во-первых, он еще маленький, а во-вторых, носит чепчик. «Да-да, конечно», — поспешно согласилась я, едва не спросив про кольца, которых у нас тоже не было. Но вовремя прикусила язык, вдруг поймав новую вспышку воспоминаний моей предшественницы. Вступая в брак, здесь было принято подпоясываться парными калао, которые носили под одеждой и демонстрировали их лишь во время свадебного обряда. А кольца считались простыми украшениями, не более. Я взяла сейр из рук няни и неуверенно уставилась на него. Выручила Белка. «Лейра, я помогу спрятать волосы. Повернитесь, пожалуйста». «Спасибо, Беляна». С облегчением я передала ей головной убор и занялась ребенком. Сашка не спал и с укором смотрел на маму, которая не торопилась его покормить. Чую еще немного, и он разразится требовательным плачем. Я села боком, чтобы Белке было удобнее, и она ловко переплела мои волосы, заправив их под мягкую ткань. «Готово. Как же вам идет Сейра Лейра?» «Ой, какая хорошенькая! Но настоящая молодая жена!» Воскликнула Анисия, и ее глаза заблестели. «Ах, деточка, как бы я хотела дожить до момента, когда ты выйдешь замуж за хорошего человека!» Проговорила она мечтательно. «Обязательно выйдет. Я лично об этом позабочусь». Тут же откликнулся генерал. Я вскинула на него возмущенный взгляд. «Ну, прямо сваха. Всех-то он замуж поотдает. И меня, и Белку». Данте глаз не отвел. Смотрел он при этом так, что я первая смущенно опустила ресницы, привычно прикрывшись заботой о ребенке. «Вон, локон из-под чепчика выбился, непорядок. И пеленку нужно поправить срочно». Генерал тем временем распахнул дверцу и первым вышел наружу. Перекинувшись парой слов с мышью, он помог выбраться Аниси. Няня сидела ближе всех к выходу. Беляне выйти мешала висевшая на проходе люлька, и она пропустила меня вперед. Я поспешила на волю. Не терпелось размять затекшее от сна в неудобной позе тело. Тут-то и случилась беда. Конечно же, я забыла придержать длинный подол платья. Но не выработалось у меня еще такой привычки. Ожидаемо ткань попалась под ногу. Рывок. Сдавленно пискнув, я полетела вперед, прижимая одной рукой к себе сына, а другую выставив перед собой. Зажмурившись, ожидала удара о землю, и за этот короткий миг успела подумать все самое страшное. Генерал подхватил меня и придержал ребенка. «Эления!» Выдохнул он, как мне показалось, испуганно. Прижатая к его груди, я почувствовала, как чистит, торопится сердце мужчины и смутилась. Отчего я каждый раз так смущаюсь, оказавшись рядом с генералом? Ведь не девица на выданье, а уже состоявшаяся женщина с земли. Не помню, чтобы дома я так часто испытывала это чувство. Уж точно была побойчее. Или все дело в реакциях Элении? Может ли быть, что они накладываются на мои собственные? Независимо от причин, мои щеки покрыл густой румянец. Я хотела было отстраниться, но Данте не позволил. Обняв меня чуть крепче, шепнул на ухо. «Помните, для всех мы семейная пара. Нужно вести себя соответственно». И только после этого он меня отпустил. «Спасибо, любимый. Я так испугалась». Выдала я тут же почти естественным тоном. Я никогда не называла мужа любимым. И сказать это было все равно, что скопировать цитату из фильма. Но тут мы с Данте встретились взглядами, и по телу побежало приятное тепло, покалывая кончики пальцев. «Я постараюсь быть рядом в нужный момент, чтобы помочь», — ответил Данте и неожиданно добавил как-то странно хрипло. «Любимая». К счастью, Сашка, растревоженный моими кульбитами, расплакался, и я смогла полностью сконцентрироваться на нем, спрятав глаза. К нам уже спешил слуга, который попросил следовать за ним в большой деревянный дом, приземистый, но с широкими окнами. Строение вызывало ассоциации с коренастым мужиком-крестьянином, основательным и крепко стоящим на ногах. Не знаю, чьи это были мысли, мои собственные или Элении, неважно. «Лучшие нумерас на нашем постоялом дворе для Лерда и Лейры. Нечасто к нам такие высокие гости заезжают», — убеждал слуга, провожая нас по длинному и широкому коридору, в котором приятно пахло травами. Знал бы он только, насколько высокие гости сейчас идут за ним следом. Данте вежливо обнимал меня за плечи, а я пыталась успокоить сына, чувствуя, как кожа под ладонью генерала пылает даже под несколькими слоями ткани. Нам выделили двухкомнатные покои с симпатичным провинциальным интерьером и отдельной ванной. Здесь было все, что необходимо, и тоже хорошо пахло травами. Быстро объяснив, что и как у них устроено, слуга нас покинул, а я бегло осмотрелась и оказалась приятно удивлена. Особенно меня обрадовали удобства, инкрустированные какими-то камнями. Такие же, как и в доме Элении. Не ожидала я такого роскошества в подобном месте, но вот ведь... Устроив Сашку на просторной кровати, повернулась к генералу. «Данте, Эления. Начали мы одновременно и замолчали. Дракон вдруг шагнул ближе и, притянув меня к себе за талию, накрыл мои губы своими. Не помню, когда целовалась в последний раз вот так, по-настоящему, в засос. Потому растерялась в первый миг от такого напора. Генерал был большой и сильный. Его запах, тепло его тела обволакивали меня, сводя с ума и порождая неуместные фантазии. Я как будто переступила незримую границу и оказалась где-то не здесь, а в другом месте. Там, где можно себя не сдерживать и признать, что он мне нравится. И все, что происходит, тоже. Даже голова закружилась, а в ногах образовалась приятная слабость. Осознав это, я вдруг запаниковала и подалась назад, отталкивая мужчину. Тот отпустил меня сразу и посмотрел вопросительно. От возмущения мое лицо пылало, но я не позволила словам отповеди сорваться с губ. Ведь сама виновата в том, что произошло. Забыла, в каком мире нахожусь. Забыла, что нужно фильтровать базар, как выразился бы Хомка. Причина такого внезапного поведения генерала была ясна, как белый день. Вряд ли обращение любимой здесь было настолько в ходу, что использовалось на улице, да еще и прилюдно. Не мудрено, что генерал отреагировал именно так. Похоже, он обалдел и решил, что я его откровенно соблазняю. А если ему еще и Офелия напела о том, какая я падшая, то он и не сомневался в собственных выводах даже. Кошмар. Нужно было срочно исправлять ситуацию. «Данте, лэрд-генерал, считаю, что должна объясниться. Просто обязана». Начала я едва ли не панически. «Эления, вы ничего не должны». «Нет, должна», — перебила его я. «Иначе вы все не так подумаете. Я... То, как я вас назвала на улице... Там были люди, а вы сказали, что нужно сделать вид. Я и сделала, как это себе представляла, но не слишком удачно подобрала слова. У меня ведь нет опыта». Мямлила я с каждым словом, чувствуя себя все глупее и глупее. Почему же объясниться с ним так сложно, что даже нечем дышать? Я замолчала, зажмурившись, и пытаясь собраться с духом, чтобы сформулировать все заново. «Это вы меня простите, Лейра Дан Анатур», — заговорил Данте официально. «Я возомнил себе не весь что, но обещаю, это больше не повторится». «Не повторится?» Эхом отозвалась я, не сдержав ноток разочарования в голосе. Похоже, генерал это заметил, потому что добавил. «Если, конечно, вы сами не подадите мне однозначный сигнал. Однозначнее, чем тот, который я истолковал неверно». Закончил все-таки он. Резко втянув грудь в воздух, генерал прижал ладонь ко лбу и, виновато стрельнув глазами из-под руки и упавшей на глаза челки, снова как-то по-мальчишески мне улыбнулся. Эта его улыбка была просто волшебной. Серьезного и собранного мужчину она меняла до неузнаваемости, и так, что хотелось улыбаться в ответ. Я снова не совладала с собой и тоже просияла, а затем не выдержала и уточнила. «То есть я правильно понимаю, что если подам вам сигнал, вы меня снова поцелуете?» Удивительно, как резко меняется женское настроение. Честное слово, сама в шоке. «Непременно», — как-то охотно пообещал генерал, убрав руку от лица. «Неужели я ему нравлюсь?» «Точно нравлюсь. Что за глупый вопрос? Уж это я способна распознать. Вот только что стоит за его симпатией? Какие у него намерения?» «Вы меня смущаете», — заметила сдавленно. «Я не нарочно, просто так получается», — ответил он и добавил поспешно. «Но вы не переживайте, Эления. Я больше не буду вас смущать какое-то время. Мне нужно отлучиться по делам. Отдыхайте спокойно, только никуда не выходите ради вашей безопасности и безопасности нашего ребенка. Если что-то понадобится, просите служанок, они принесут. Еду вам подадут прямо в покое. Перекусите и ложитесь, меня не ждите. Путь продолжим с утра, и вам обоим стоит отдохнуть как следует перед новым участком дороги. Иначе с непривычки можете заболеть». Говоря это, Данте потихоньку сдвигался к двери. Не знаю, как у него получалось делать это естественно, прямо как это делают кошки. Раз, и он уже немного в другом месте. Осознав, что он вот-вот уйдет, я крикнула. «Стойте!» «Стою!» Откликнулся генерал и замер, вопросительно уставившись на меня. «Нужно придумать пароль, чтобы вы не перепутали», — заявила я твердо. «Какой пароль? Вроде как у ночного караула?» «Угу». «Зачем?» «На случай, чтобы вы снова ничего не перепутали», — ехидно повторила я. «Поверьте, я не перепутаю», — принялся убеждать меня он. «Ну-ну, мужчины такие самодовольные болваны порой. Не думаю, что генерал-дракон исключение. А вдруг перепутаете?» «Эления, вы намекаете, что я могу неверно расценить ваши сигналы и снова вас поцеловать?» Вкрадчиво поинтересовался генерал. «А вдруг наоборот?» «Наоборот?» «Ну да. Я подам вам знак, что пора целовать, а вы ничего не поймете, и я тогда расстроюсь», заявила раньше, чем успела подумать. «Конечно же, я просто желала сбить с него спесь. Правда-правда». Брови генерала взлетели, но тут же опустились, а глаза коварно сузились. И я осознала, что попала в собственную ловушку. «Ну что ж, Эления, тогда вот вам пароль, который я ни с чем не перепутаю. Скажите, драконий хвост тебе в глотку, Данте, и я вас тут же поцелую. Немедленно поцелую, что бы ни происходило и где бы мы ни были. Договорились?» Офигев от такого заявления, я только захлопала ресницами, а Данте, отсалютовав мне на прощание, покинул комнату.